Выходя из комнаты, я обратил внимание на небольшую группу бойких молодых людей с блестящими пытливыми глазами, чем-то похожих друг на друга. Нескольких я узнал. Это они осаждали мой дом последние дни. Я тут же ретировался обратно в недр голубого кабана и, на свое счастье, лицом к лицу столкнулся с археологом, доктором Стоуном. Я без церемонии уцепился за него. «Газетчики», — шепнул я отрывисто, но выразительно, — «не могли бы вы избавить меня от их когтей?» «Охотно, мистер Клемент. Пойдемте со мной наверх». Он провел меня по узкой лестнице в свою гостиную, где сидела мисс Крэм с пулеметной скоростью, тарахтевшая на пишущей машинке. Она встретила меня ослепительной улыбкой и тут же воспользовалась возможностью прервать работу. «Жуть, правда?» — сказала она. «То есть жутко не знать, кто убийца. А следствие? Какой в нем толк? Тоска и приснятина. Вот как это называется. Ни капельки пикантности. Ну, ни капельки». «Значит, вы там присутствовали, мисс Крэм?» «Присутствовала. Можете быть уверены. А вы меня и не заметили. Вот это да. Надо же не заметить меня. Я и обидеться могу, имейте в виду. Джентльмен, даже если он священник, должен иметь зоркие глаза». «А вы тоже там были?» — спросил я доктора Стоуна, пытаясь уклониться от кокетливого подразнивания. Юные особы типа мисс Крэм всегда вызывают у меня чувство неловкости. «Нет, каюсь. Меня нисколько не интересуют подобные вещи. Я из тех чудаков, которые ничего не замечают, кроме собственного хобби». «Должно быть, хобби весьма интересное», — сказал я. «Вы, очевидно, имеете об этом некоторое представление». Я был вынужден признаться, что ни малейшего представления об археологии не имею. «Да, доктор Стоун был не из тех, кого может охладить признание в невежестве. Можно было подумать, что я признался в том, что моя единственная отрада — копаться в земле». Он нырнул в свою стихию, взлетая на волнах собственного красноречия. Продольные разрезы, круговые раскопки, каменный век, бронзовый век, гробницы и кромлехи. Все это лилось из его уст бурным потоком. Мне оставалось только кивать головой, сохраняя умный вид. Последнее, боюсь, мне плохо удавалось. Доктор Стоун несся на всех парусах. Это был маленький человечек. Голова круглая, совершенно лысая. Лицо круглое и румяное. Глаза так и сияли за толстыми линзами очков. Мне не случалось встречать человека, который впадал бы в такое неистовство без всякой видимой причины. Он перебрал все доводы за и против своей излюбленной теории. Кстати сказать, я так и не понял, в чем она заключается.